прости меня. Я беспощадна, отныне холодный взгляд. Штурм даже сердце остынет, нас больше нет. Попытки вернуть все излишне, ты навсегда. Теперь уверена, не выжить. Преданно дышит снова на поводе, ночью без повода. Преданный бывший пишет мне до поста, но это холодно. Преданный бывший делает больно, но толку ведь в этом дом. Преданный бывший, все уже решено, все уже решено. Преданный бывший снова на поводе, ночью без повода. Преданный бывший пишет мне до поста, но это холодно. Преданный бывший делает больно, но толку ведь в этом дом. Преданный бывший, все уже решено. Прости меня, я беспощадна, ты холодный взгляд, что?